Глава 11. Снова вместе. Он очутился в глубокой луже какой-то вязкой и ужасно пахнущей жидкости. Сверху свисали корни цветка. Из-за едких испарений глаза Геннадия Егоровича тут же наполнились слезами. Он крутил головой по сторонам, и освещенный круг от фонарика на его голове скакал по мокрым стенам, но ни Людмилы с Олегом, ни Миши он не видел. В горле запершило, и он зашелся в приступе кашля. «Гена, сюда, сюда!» — услышал он знакомый голос и пошел на его звук. Сделав несколько шагов, он увидел огоньки фонарей и снова услышал, как его зовут Олег и Людмила. Чем ближе он к ним подбирался, тем легче становилось дышать, и тем мельче становилась лужа. Геннадий Егорович подошел к высоким ступеням. Олег и Людмила протянули ему руки и помогли подняться наверх. Миша тоже был тут. В руках у него было ружье, и он заряжал его патронами-бочонками, которые взял у отца. Когда стало ясно, что они снова все в сборе, Людмила повернулась к сыну. «Мишенька, ты как себя чувствуешь? Что они с тобой делали?» «Очень необычное ощущение, мам. Голова иногда кружится, но в целом неплохо. Я много узнал. Пап, я видел твоего друга. Он хотел мне помочь». «Какого друга?» «Дмитрия Степановича. Он приходил ко мне и рассказал о хозяине кладбища, а потом снова стал его слугой». «Хозяин кладбища?» – переспросил Тинчурин. «Это что еще за персона?» «Он тут самый главный», – коротко объяснил Миша. «Лучше нам с ним не встречаться». «Тогда постараемся этого не делать», – сказал Тинчурин. «Людмила, что там с картой? Куда нам идти?» Людмила достала книгу из сумки и раскрыла ее. Зеленый треугольник, обозначавший их местоположение, пропал. В первый момент Людмила растерялась, но, заметив светящийся зеленый кружок, подумала, что это их новая пиктограмма, и приложила к нему палец. От кружка вытянулась кривая пунктирная линия. «Нам туда!» — указала направление Людмила, и все двинулись по коридору направо. Теперь Миша шел за мамой, за ним отец, а замыкающим был все так же Геннадий Егорович. Похоже было, что они вернулись на этаж ниже. Людмила не находила в рисунке карты ни одного знакомого ориентира и еще раз удивилась величине и протяженности катакомб. Шедший позади всех Тинчурин смотрел на Мишину спину и думал, что для такого маленького мальчика он удивительно легко несет тяжелое самодельное ружье.